Второе. Антиципация восприятия. Принцип их таков. Реальная составляющая предмет ощущения имеет во всех явлениях интенсивную величину, то есть степень. Доказательство. Восприятие есть эмпирическое сознание, то есть такое сознание, в котором есть также ощущение. Явления как предметы восприятия, в отличие от пространства и времени, которые не могут быть восприняты сами по себе, не есть чистые, только формальные созерцания. Следовательно, помимо созерцания, они содержат в себе материал для какого-нибудь объекта вообще, то, посредством чего нечто существующее представляется в пространстве или времени, то есть реальное содержание ощущения как чисто субъективное представление, которое дает нам лишь сознание того, что субъект подвергается воздействию и которое мы относим к объекту вообще. От эмпирического сознания к чистому возможен постепенный переход, ибо реальное содержание его совершенно исчезает и остается чисто формальное сознание априори многообразного в пространстве и времени. Следовательно, возможен также синтез, создающий величину ощущения. От его начала, то есть чистого созерцания, равняется нулю, вплоть до любой его величины. Так как ощущение само по себе вовсе не есть объективное представление и не содержит в себе ни созерцания пространства, ни созерцания времени, то оно не обладает экстенсивной величиной, но все же имеет некоторую величину, то есть благодаря схватыванию ее, в котором эмпирическое сознание может возрасти в определенное время от ничто, равному нулю, до данной меры схватывания, а именно интенсивную величину. В соответствии с ней, всем объектам восприятия, поскольку в последнем содержится ощущение, должна быть приписана интенсивная величина, то есть степень влияния на чувство. Всякое знание, посредством которого я могу априори познать и определить все относящееся к эмпирическому знанию, можно назвать антиципацией. Без сомнения, Эпикур употреблял термин «проэликс» именно в этом значении. Предвосхищение, предварение, древнегреческий. Но в явлениях есть нечто такое, что никогда не познается априори и поэтому составляет истинное отличие эмпирического знания от априорного, а именно ощущение, как материя восприятия. Следовательно, ощущение есть, собственно, то, что никак нельзя антиципировать. Чистое же определение в пространстве и времени, как в отношении образа, так и в отношении величины, можно было бы назвать антиципациями явлений, потому что они представляют априори то, что всегда может быть дано в опыте апостериори. Но если допустить, что существует нечто априори познаваемое во всяком ощущении, как ощущение вообще, хотя бы частное ощущение и не было дано, то оно заслуживает названия антиципации в необычном значении, так как особенно поразительной кажется способность предварять опыт в том именно, что касается материи опыта, которую можно почерпнуть только из него. Таков именно рассматриваемый нами случай. Схватывание исключительно посредством ощущения наполняет только одно мгновение, а именно, если я не принимаю в расчет последовательности многих ощущений. Стало быть, ощущение, как нечто такое в явлении, схватывание чего не есть последовательный синтез, идущий от частей к целому представлению, не имеет экстенсивной величины. Отсутствие ощущения в одном и том же мгновении представляло бы его пустым, следовательно, равным нулю. Но то, что в эмпирическом созерцании соответствует ощущению, есть реальность. Realitas phenomenon. Реальность явлений, латынь. А то, что соответствует отсутствию ощущения, есть отрицание, равное нулю. Далее, всякое ощущение способно слабеть, то есть может убывать и таким образом постепенно исчезать. Поэтому между реальностью в явлении и отрицанием существует непрерывный ряд многих возможных промежуточных ощущений, различия между которыми всегда меньше, чем различие между данным ощущением и нулем, то есть совершенным отрицанием. Иными словами, реальное явление всегда имеет величину, которая, однако, не схватывается, так как схватывают посредством одного лишь ощущения в одно мгновение, а не при помощи последовательного синтеза многих ощущений. И, следовательно, это схватывание не идет от частей к целому. Стало быть, реальное явление имеет, правда, величину, но не экстенсивную. Величину, которая схватывается только как единство, и в которой множественность можно представлять себе только путем приближения к отрицанию равному нулю, я называю интенсивной. Следовательно, всякая реальность в явлении имеет интенсивную величину, то есть степень. Если эту реальность рассматривать как причину, ощущения или другой реальности в явлении, например, какого-то изменения, то степень реальности как причины называют моментом, например, моментом тяжести. Это потому, что степень обозначает только такую величину, которая схватывается не последовательно, а мгновенно. Я касаюсь здесь этого лишь мимоходом, так как причинности мы теперь еще не рассматриваем. Таким образом, всякое ощущение, а стало быть и всякая реальность в явлении, как бы она ни была мала, имеет степень, то есть интенсивную величину, которая, в свою очередь, всегда может быть еще уменьшена, так что между реальностью и отрицанием существует непрерывный ряд возможных реальностей и возможных менее значительных восприятий. Любой цвет, например, красный, имеет степень, которая, как бы она ни была мала, никогда не есть наименьшая. То же самое можно сказать и о теплоте, моменте тяжести и тому подобном. То свойство величин, благодаря которому ни одна часть их не есть наименьшая возможная часть, ни одна часть не проста, называется непрерывностью их. Пространство и время – суть quantum continuum. Непрерывная величина. Латынь. Потому что ни одна часть их не может быть дана так, чтобы ее нельзя было заключить между границами, точками и мгновениями. Стало быть, всякая такая часть сама, в свою очередь, есть пространство или время. Итак, пространство состоит только из пространств, а время – из времен. Точки и мгновения – суть только границы, то есть только места ограничения пространства и времени. Но места всегда предполагают те созерцания, которые должны ограничиваться или определяться ими, и пространство и время не могут быть сложены из одних только мест как составных частей, которые могли бы быть еще до пространства или времени. Такие величины можно назвать также текучими, потому что синтез продуктивного воображения, создающий их, есть движение вперед во времени, непрерывность которого мы особенно склонны обозначать словом «текущий», «истекший». Таким образом, все явления вообще суть величины непрерывные, экстенсивные величины с точки зрения их созерцания, интенсивные величины с точки зрения одного лишь восприятия, ощущения и, следовательно, реальности. Если синтез многообразного содержания явления прерывен, то он – агрегат многих явлений, но, собственно, не явление, как величина, который возникает не благодаря лишь продолжению одного из видов продуктивного синтеза, а благодаря повторению постоянно прекращающегося синтеза. Если я называю 13 талеров денежной величиной, то я их обозначаю правильно постольку, поскольку я разумею под этим пробу полфунта чистого серебра, представляющего собой, во всяком случае, непрерывную величину, в которой ни одна часть не есть наименьшая, а всякая часть могла бы составить монету, которая всегда содержала бы материал для еще меньшей монеты. Но если под этим названием я разумею 13 круглых талеров как столько-то монет, причем содержание серебра в них может быть каким угодно, то я неправильно именую их денежной величиной, а должен считать их агрегатом, то есть числом монет. Однако, так как в основе всякого числа должна лежать единица, то в качестве единицы всякое явление есть величина, и как таковая, оно всегда есть нечто непрерывное. Если все явления, рассматриваемые и как экстенсивные, и как интенсивные, суть непрерывные величины, то положение, гласящее, что также и всякое изменение, переход вещи из одного состояния в другое, непрерывно, можно было бы легко и с математической очевидностью доказать здесь, если бы причинность изменения вообще не лежала полностью за пределами трансцендентальной философии и не предполагала эмпирических принципов. В самом деле, о том, что возможны причины, которые изменяют состояние вещей, то есть определяют их к состоянию, которое противоположно данному состоянию, рассудок не дает нам априори никакого указания не только потому, что он вообще не усматривает возможности этого, ведь такого усмотрения у нас нет во многих априорных знаниях, но и потому, что изменчивость касается лишь тех или иных определений явлений, которые могут быть указаны только опытом, между тем как причина их должна находиться в неизменяемом. Но так как здесь у нас нет ничего, чем бы мы могли пользоваться, кроме чистых основных понятий всякого возможного опыта, среди которых не должно быть ничего эмпирического, то мы не можем, не нарушая единство системы, упреждать общее естествознание, которое строится на определенных основных данных опыта. Тем не менее, у нас нет недостатка в доказательствах того, что наше основоположение имеет в антиципации восприятий и даже в восполнении их отсутствия столь важное значение, что предохраняет от всех ложных выводов, которые можно было бы из них сделать. Если всякая реальность в восприятии имеет степень, между которой и отрицанием существует бесконечный ряд все меньших степеней, и если всякое чувство должно иметь определенную степень восприимчивости к ощущениям, то невозможно никакие восприятия, а стало быть и никакой опыт, который бы доказывал прямо или косвенно, через какой угодно окольный путь в умозаключениях, полное отсутствие реального в явлении. Иными словами, из опыта никогда нельзя извлечь доказательства существования пустого пространства или пустого времени. В самом деле, полное отсутствие реального в чувственном созерцании, во-первых, само не может быть воспринято, и, во-вторых, не может быть выведено ни из каких явлений и различий в степени их реальности, а также никогда не применяется для объяснения их. Действительно, хотя бы все созерцание определенного пространства или времени и было сплошь реальным, то есть ни одна часть их не была пуста, тем не менее, так как всякая реальность имеет свою степень, которая при неизменной экстенсивной величине явления может убывать вплоть до ничто, пустоты, через бесчисленное множество степеней, должно существовать бесконечное разнообразие степеней наполнения пространства и времени, и интенсивная величина может быть в различных явлениях большей или меньшей, несмотря на то, что экстенсивная величина созерцания остается прежней. Поясним это примером. Наблюдая большое различие в количестве между разными видами материи, занимающими одинаковый объем, наблюдая это отчасти благодаря моменту тяжести или веса, отчасти благодаря моменту сопротивления против другой движущейся материи, почти все естествоиспытатели единогласно заключают отсюда, что этот объем, экстенсивная величина явления, должен во всех видах материи, хотя и в различной мере, заключать в себе пустоту. Но кто бы мог подумать, что эти естествоиспытатели, большей частью математики и знатоки механики, основывают свой вывод исключительно на метафизическом предположении, чего они, по их словам, так старательно избегают, а именно, они допускают, что реальное в пространстве, я не буду называть его здесь непроницаемостью или весом, потому что это эмпирические понятия, повсюду одинаково и может различаться только по своей экстенсивной величине, то есть по количеству частиц. Этому предположению, для которого естествоиспытатели не могли иметь никакого основания в опыте, и которое поэтому имеет чисто метафизический характер, я противопоставляю трансцендентальное доказательство, которое, правда, не имеет целью объяснить различия в наполнении пространства, но все же совершенно устраняет мнимую необходимость предположения, будто это различие не может быть объяснено иначе, как допущением пустых пространств, и имеет, по крайней мере, ту заслугу, что дает рассудку свободу представлять себе эти различия также иначе, если, естественно, научное объяснение необходимо требует здесь какой-нибудь гипотезы. В самом деле, мы видим, что хотя два одинаковых пространства могут быть целиком наполнены различными видами материи, так что в обоих пространствах нет ни одной точки, где бы не было материи, тем не менее всякое реальное при одном и том же качестве имеет степень сопротивления или веса, которая без уменьшения экстенсивной величины или количества частиц может до бесконечности уменьшаться прежде, чем перейдет в пустоту и исчезнет. Так, например, насыщенность среды, наполняющая пространство, например, теплота, а также всякая другая реальность в явлении, не оставляющая ни одной, даже малейшей части этого пространства пустой, может убывать до бесконечности. И тем не менее, эта теплота может и в этом случае наполнять пространство точно так же, как и другие явления с большими степенями. Я вовсе не собираюсь здесь утверждать, что с различием между видами материи по удельному весу дело действительно обстоит таким же образом, но хочу только доказать из некоторого основоположения чистого рассудка, что природа наших восприятий делает возможным такое объяснение и что ошибочно рассматривать реальное в явлении как нечто везде одинаковое по степени и различное только по агрегации и экстенсивной величине ее, к тому же ссылаясь якобы на априорное основоположение рассудка. Тем не менее, для всякого исследователя, привыкшего к трансцендентальному рассуждению и потому ставшего осмотрительным, эта антиципация восприятия всегда заключает в себе нечто поразительное и возбуждает некоторые сомнения в том, что рассудок может антиципировать такое синтетическое положение, как суждение о степени всего реального в явлении, и, стало быть, о возможности внутреннего различия в самом ощущении, если отвлечься от его эмпирического качества. Следовательно, весьма важно решать вопрос, каким образом рассудок может априори судить здесь синтетически о явлениях и даже антиципировать их в том, что имеет истинно и чисто эмпирический характер, а именно касается ощущений. Качество ощущения всегда чисто эмпирическое, и его никак нельзя представлять себе априори, например, цвет, вкус и тому подобное. Но реальное, соответствующее ощущениям вообще, в противоположность отрицанию, равное нулю, представляет только нечто такое, понятие чего само по себе содержит бытие и означает лишь синтез в эмпирическом сознании вообще. Во внутреннем чувстве это эмпирическое сознание может возрастать от нуля до какой угодно высшей степени. Так что одна и та же экстенсивная величина созерцания, например, освещенная поверхность, может возбуждать столь же сильное ощущение, как агрегат многих других, менее освещенных. Таким образом, от экстенсивной величины явления можно совершенно отвлечься, и тем не менее в одном лишь ощущении, занимающем одно мгновение, представлять себе синтез однородного возрастания от нуля до данного эмпирического сознания. Поэтому, хотя все ощущения как таковые даны только апостериори, но то свойство их, что они имеют степень, может быть познано априори. Достойно удивления, что в величинах вообще мы можем познать априори только одно их качество, а именно непрерывность. А во всяком качестве, в реальном содержании явлений, мы познаем априори только интенсивное количество их, то есть то, что они имеют степень. Все же остальное предоставляется опыту.